Тут до Барбары дошло, на что намекает Хелен. Она с удивлением уставилась на собеседницу. А на лице Хелен заиграла несвойственная ей застенчивая полуулыбка. — Вот тяна! — воскликнула Барбара. — Хелен, вы в самом деле, вы и инспектор? Черт, это просто здорово, Хелен! Она посмотрела через комнату на Линли, который, склонив белокурую голову, слушал, что втолковывает ему Ангус Макферсон. — Инспектор ничего не говорил. Мы узнали всего пару дней назад, пока еще никому не говорили. Нам кажется, так будет лучше. — А, понятно, угу, — согласилась Барбара, не очень представляя себе, как относиться к тому, в чем призналась ей Хелен Линли. Внезапно ее окатила волна тепла, в горле образовался комок. — Черт! Надо же! Не волнуйтесь, буду молчать, как мумия, пока не позволите мне говорить. Они приглянулись и засмеялись. В это время из кухни в столовую вдоль стены прокралась нанятая на вечер официантка с беспроводным телефоном в руке. «Суперинтенданта просят к телефону», — объявила она извиняющимся тоном и добавила, — «прошу прощения», как будто действительно могла как-то воспрепятствовать этому. — Должно быть неприятности, — пророкотал Ангус Макферсон. И одновременно с ним Фрэнсис Уэберли воскликнула. — В такой час, Малькольм, силы небесные, ты же не можешь! Гости сочувственно загудели. Они все из первых или из вторых рук знали, что означал звонок посреди ночи. Знал ты и Уэберли. Он сказал, — Ничего не попишешь, Фрэн. И прежде чем направиться в кабинет, похлопал жену по руке. Инспектор Линли ничуть не удивился, когда суперинтендант извинился перед гостями и с телефона в руке поднялся по лестнице на второй этаж. Удивило его другое, то, как долго отсутствовал начальник. Прошло не менее 20 минут. Гости суперинтенданта успели доесть торт, допить кофе и начали поговорить о том, что пора бы и честь знать. Фрэнсис Уэберли то и дело бросал отчаянные взгляды на лестницу, уговаривал всех задержаться еще немного. «Не могут же они уйти прямо сейчас», — убеждала она гостей, «ведь Малькольм еще не поблагодарил их за то, что они приняли участие в их семейном празднике. Не подождут ли они возвращения Малькольма?» Главный ее довод оставался невысказанным. Если бы гости стали расходиться до того, как ее муж закончил телефонный разговор, то элементарная вежливость принудила бы Фрэнсис выйти на крыльцо, чтобы проводить людей, почтивших своих присутствием ее юбилей. А коллегам Малькольма Уэберли давно было известно, что Фрэнсис не выходила за пределы дома уже целые десятилетия. «Агорафобия», — объяснил Уэберли Томасу Линли в тот единственный раз, когда речь между ними зашла о Фрэнсис. «Началось все с мелочей, которых я попросту не замечал. К тому времени, когда ее состояние ухудшилось настолько, что привлекло, наконец, мое внимание, она целыми днями сидела в спальне, завернувшись в одеяло, представляете? Господи, прости меня». «Какие только секреты не таятся за фасадом нормальной жизни!» — размышляла Линни, наблюдая за тем, как Фрэнсис перебегает от гостя к гостю.